с вокзалом. А командир лайнера после того случая перестал летать, заболел диабетом на почве нервного стресса. Северные летчики Николай Шуткин, Иван Курятов, Саша Горшков, Саша Шредер из Николаевского авиаотряда, братья Аркадий и Гоша Уваровы из Алданского отряда летали большей частью на выработавших свой ресурс самолетах и в условиях, которые трудно представить авиаторам средней полосы России. Настоящие асы, отчаянные, отважные и сильные люди. Другие убегали оттуда сразу. Отдельно хочу рассказать о том, почему каждый год 20 августа, где бы я ни находился, на Ленских золотых приисках, на Приполярном Урале, на дорогах Карелии, меня находит короткая телеграмма. Поздравляю с днем рождения, Мишка Гастелло. Моим друзьям известна дата моего рождения, никак не совпадающая с этим днем. Но, передавая телеграмму, все присоединяются к ней. Они знают, что случилось в тот день в 1970 году. С летчиком Михаилом Немыткиным, которого вся Якутия звала Мишкой Гастелло, на его Ан-2 мы облетали берег Охотского моря и Джукджурский хребет, где должна была начать работу вновь созданная артель «Восток». Со мной летел начальник одного из участков нашей артели Володя Топтунов и человек 7 геологов и механиков. Я собирался взять с собой 10-летнего сына. Он очень просился, но в последний момент друзья мне отсоветовали. Полет предстоял серьезный, с подбором посадочных площадок, из-за чего и летел с нами командир объединенного алданского авиаотряда Геннадий Иванович Гнетов. Спокойно облетели территорию, приземляясь в нескольких местах. Осмотрели все, что планировали. И, взлетев с последней площадки, пошли по распадку к Джукджуру. Мы неслись на перевал, и даже мне, в летных делах несведущему, было очевидно, что набрать нужную высоту самолету не удастся. Мишка это понял раньше других, развернул самолет в обратную сторону и пошел на другой перевал в сторону Нилькана. Мы удачно прошли перевал, но не успел я всмотреться в проплывающие внизу склоны, как на щитке приборов замигала лампочка. В баке заканчивалось горючее. Оно ушло на возвращение и перемену курса. До ближайшего аэродрома нам, скорее всего, не дотянуть. Мне во всяких передрягах приходилось бывать. Но тут вдруг я с особой ясностью понял, что выхода нет, и от меня ничего не зависит. Минуты стали казаться вечностью. «Может, и не убьемся, — сказал Мишка, — в болото куда-нибудь сядем, но судить точно будут». Сидевший на месте второго пилота, командир отряда Ан-2, молча вытирал платком мокрый лоб. Только опустит платок, а лоб снова покрывается испариной. Не знаю, как бы я пережил все это, если бы со мной был сын Ватька. На остатках горючего Мишка заставил самолет набрать высоту и повел к открывшемуся в разрывах облаков Нилькану. Самолет, как бумажный змей, бесшумно спланировал на окраину поселка. «Считай, мы сегодня родились второй раз», — сказал Мишка Гастелло, единственный из нас, кому после приземления нельзя было выпить. Это один из немногих случаев, когда я позволил себе вместе со всеми хватить полкружки спирта. Еще история. Летели мы с Колей Шуткиным с Лантаря в Николаевск. Над Татарским проливом застучал двигатель, а в проливе внизу касатки. «Коля, как с тобой не полетишь? Каждый раз приключения. Ты же знаешь, на чем летаем», — оправдывается он. «В крайнем случае на Шантары сядем. А там что, аэродром?» «Нет, к берегу, на воду». Я показываю вниз на касаток. «Они людей, кажется, не едят», — уговаривает судьбу Коля. «Может, и не едят. Все-таки Коля потрясающий пилот. Со стучащим двигателем мы дотянули до базы. В другой раз вертолет Ми-8 уносит в Охотское море, а он не может выбраться. Сильный боковой ветер. Тогда минут 40 тоже показались вечностью. А вообще таких случаев я могу вспомнить без счета, и не только связанных с авиацией. Помню переправу через Мякит на Колыме. Май месяц, лед еще не весь сошел. Мы с Толей Сайко и Васей Чупраковым на ЗИЛе 157 подъезжаем к реке. В кузове 4-тонная электростанция. На другом берегу нас должен ждать бульдозер. Помигали фарами, постояли. Из темноты ни огонька. Спустились ниже по течению километра на три, где Мякит шире и мельче. Начали переправляться. На середине реки машина заглохла. Взобрались на крышу кабины. Время от времени она содрогается под ударами льдин. Течение сильное. Стоим и понимаем, что скоро машина перевернется. Что делать? Кому-то надо идти за помощью. Сбрасываю сапоги, верхнюю одежду, спрыгиваю в воду и где вброд, где вплавь, добираюсь до другого берега. Луна светит, красота, а я карабкаюсь с мокрой по наледи и думаю: «Ну, есть ли еще на всем белом свете хоть один идиот в таком же положении?» Подбегаю к домикам и замираю. Огромная, как теленок, собака молча смотрит на меня, видимо, тоже с испугом. Я поднял какой-то камень, и тут распахнулась дверь. Меня увидели. Все побежали к реке. Еле успели вытащить машину. Еще немного —